Послесловие переводчика и редакторов. Мемуары Эцуи Нагаки Сугимото, дочь самурая, впервые были опубликованы в 1925 году на английском языке, сначала в журнале Эйджа, а затем в издательстве Double Day. Если верить открытым источникам, благодаря своим воспоминаниям Сугимото стала первой уроженкой Японии, чья книга получила статус бестселлера в США. В 1940 году «Дочь самурая» перевели на японский язык, и перевод осуществлялся под контролем автора. Две версии книги, английская и японская, не идентичны. Японская содержит больше упоминаний, типичных для жителей страны реалий. Еды, одежды, предметов быта. Оригинальная версия на английском языке описывает те же реалии общими словами. Просто безликий шкафчик, какие-то лепешки, традиционный алтарь, не более того. Работая над переводом «Дочери самурая» на русский язык, переводчик Юлия Полищук и редакторы «Любовь Сум» Анна Слащева и Елена Васильева решились в ряде случаев отойти от сухости англоязычной версии и сверить перевод не только с оригиналом, но и с авторизованным переводом книги на японский. Во-первых, некоторые реалии, неизвестные американскому читателю первой трети XX века, оказались вполне понятны российскому читателю первой трети XXI века. Например, мы уже точно можем себе представить, что такое онигири. И это название скажет нам больше, чем просто шарики риса. Да и слово «сюрикен» рисует перед нашим мысленным взором четкую картинку. Поэтому мы включали такие слова в русский перевод даже тогда, когда их нет в английском тексте, предварительно проверив корректность упоминания того или иного продукта или предмета с научным редактором-японистом Анной Слащевой. Во-вторых, мы решили добавить к некоторым русским словам через дефис японские названия, в тех случаях, когда реалии могут оказаться для современного читателя плохо различимыми, например, печурка и очаг. Поэтому в тексте появились печь хибати и очаг катацу. В-третьих, мы позволили себе оставить в тексте те японизмы, которые означают повторяющиеся объекты, например, веревку симынаву с бумажками седе, сосенки кадамацу, соломенные сапожки юкигуцу. В-четвертых, мы выбрали абстрактные понятия и традиции. Ярким примером станет ахагуру, и тоже включили их в текст. Во времена Эцуи Нагаки Сугимото у читателя не было возможности зайти в интернет, вбить в поисковик несколько слов и увидеть картинку, которая изображает неизвестный ему предмет. У современного читателя эта возможность есть. Поэтому нам кажется важным и оставлять японизмы в сносках, которые читатель может найти в электронной версии книги, чтобы интересующиеся японской культурой смогли посмотреть, как выглядят куколки Теру-Теру Бодзу, прическа Такасимада или рыбка Мокюгё, и добавлять некоторые японизмы в сам текст. И, конечно, в нем остались те японизмы, которые Эцу-сан использовала в своем англоязычном тексте. Чтобы быть с читателем до конца честными, мы приводим полный список добавленных в основной текст японизмов, их не более 30, и значения в соответствии с главами, где они появляются впервые. Глава 1. Зимы в Этига. Камон. Герб. Данга. Рисовые лепешки. Юкигуцу. Соломенные сапожки. Глава 3. Зимние дни. Хибати. Печка. Катацу. Очаг. Карута. Игра в карты. Глава 4. Старое и новое. Буцудан. Шкафчик. Камидана. Алтарь. Глава 6. Солнечный Новый год. Кадамацу. Сосны. Симынава. Веревка, которую используют в синтоистских храмах и алтарях, а также на празднике. Сиде. Бумажки, которые подвешивают к симынаве. Глава 7. Несостоявшаяся свадьба. Мина. Соломенный плащ. Глава 9. История марионетки. Онигири. Треугольники из риса. Оомоте. Орган самоуправления. Глава 10. День петуха. Нандина. Барбарисовый куст. Глава 11. Мое первое путешествие. Кашая. Одеяние буддийского монаха. Глава 12. Наука странствий. Сюрикен. Метательный кинжал. Глава 15. Как я стала христианкой. Катагина. Кимоно без рукавов. Дзякё. Христианское вероучение. Глава 17. Первые впечатления. Кодзики. Столбик. Глава 23. Тиё. Такури. Кувшинчик. Глава 25. Наш токийский дом. Кисеру. Чаша. Глава 30. Белая корова. Ахагура. Традиция чернить зубы. Глава 31. Бесполезные сокровища. Хакумакура. Деревянная подушка под шею. Кихан. Наколенники. Варади. Сандалии. Переводчик Юлия Полищук. Редакторы Любовь Сум, Анна Слащева, Елена Васильева. Огромная благодарность научному редактору книги Ане Слащевой. Благодаря ее кропотливой работе далекие от нас японские историко-культурные и этнографические реалии стали понятнее и ближе. Конец аудиокниги «Эцуи Нагаки Сугимото. Дочь самурая». Читала Ясмина Амирович. Слушайте и читайте другие истории в Яндекс.Книгах.